Глава 21. До. В спальню пробивается вой сирены. Я сажусь на постели и включаю фонарик, который держу на всякий случай под подушкой. «Сошествие тьмы!» — грохочет в громкоговорителе голос отца. «Мне страшно, Пайпер!» — всхлипывает Беверли Джин, откидывая одеяло и забираясь ко мне на кровать. «Это всего лишь учебная тревога», — заверяю я, обнимая сестру. «Но нужно спешить». Она ждет возле двери, пока я достаю из колыбели Милли. Малышка на мгновение вскидывает головку, но затем снова засыпает у меня на плече. «Карла!» — поторапливаю я несносную девчонку, которая лишь натягивает выше одеяла. «Нужно идти. Дурацкая тренировка!» — бормочет она. «Я устала». «Мы все устали», — отвечаю я, увлекая сестер к лестнице. Мальчики встречают нас внизу, протирая глаза. «Смирно!» — командует Томас, завидев спускающуюся матушку. Мы следуем за ним на улицу и направляемся к скамейкам перед дубом. Там нас уже ждет отец. За его спиной стоят несколько мужчин с перекинутым через плечо оружием. Томаса занимает место рядом с ними и выпрямляется. Должно быть, его гордость от пребывания в коммуне вернулась, и я с облегчением выдыхаю. «Из вас получится отличная пара». Я вздрагиваю от этого воспоминания. 3 минуты», — комментирует отец, останавливая отсчет времени на секундомере. «Неприемлемый результат. Если бы сейчас явилось правительство, чтобы вас забрать, к этому моменту вы все уже превратились бы в пленников. А если бы взорвалась атомная бомба, вы уже задыхались бы от пепла». Беверли Джин вжимается в меня. Я же стараюсь напрячь мускулы, чтобы перестать дрожать. Генри и Сэмюэль цепляются за Каспиана. Матушка зевает, ничуть не напуганная происходящим. «Мне бы такую выдержку». «У меня есть для вас важные новости», — продолжает отец. «Правительство проведало, что я обладаю особым знанием, ясновидением, если быть точным, и установила пристальное наблюдение за поселением. Они боятся нашей веры и надежды, что я дарю последователям. Все вы в курсе ситуации, однако совсем недавно забрали нескольких членов коммуны». Я поднимаю руку, и мне кивком разрешают спросить. «Забрали?» Я нервно сглатываю, испытывая благодарность за защиту отца. Он кивает. «Правительственные агенты внедрились в поселение под видом новых последователей и силой увели нескольких мужчин. В глазах внешнего мира мы представляем угрозу, отвергая культуру бездумного потребления, избегая городов и приема повсеместно распространенных психотропных препаратов. А без этого вся экономика государства может рухнуть. Правительство боится, что я донесу эту истину до остального населения, ведь тогда богатые потеряют своих рабов, и их извращенное общество падет». На его лицо набегает тень. «Мне поступила информация, что враги наметили в качестве следующей цели детей, в особенности моих детей. Они хотят похитить вас, промыть мозги и напичкаться лживыми сведениями, чтобы свергнуть меня. Они считают, ваши разумы слабы и легко подпадают под чужое влияние. Мне страшно даже представлять, каким ужасным наказанием они могут вас подвергнуть. Учитывая историю пыток, к которым прибегало правительство раньше, они способны на все». Отец на секунду замолкает, а затем пламенно продолжает. «И помните, дети, президент вовлек страну в соперничество с иностранной державой, в распоряжении которой находится ядерное оружие. Часы судного дня отсчитывают последние минуты. Угроза радиоактивного заражения стала реальной. Все то, к чему мы так долго готовились, уже маячит на горизонте. Эта тревога более не является учебной». Он делает выразительную паузу. От подгузника Милли невыносимо воняет, но я знаю, что нельзя уходить во время одной из проповедей. «Вскоре сюда, в озерное поселение, явятся члены коммуны, чтобы возвести убежище от радиоактивных осадков. Томас возглавит бригаду строителей. Мы должны готовиться к ядерной войне. Вы же, дети мои, станете последней надеждой нашего мира». «Мы все умрем, Пайп?» — шепчет Беверли Джин трясущимися губами. Я обнимаю ее свободной рукой как можно крепче, в попытке утешить как сестру, так и себя. «Конечно же нет. Правда, отец?» Матушка приглаживает волосы и выдавливает улыбку. Он же сохраняет серьезность. «Достаточно одному безумцу нажать на одну кнопку. Именно поэтому мы должны быть готовы. Отсутствие плана — это дорога, ведущая к поражению. Я же не хочу потерпеть поражение. И этого не будет. Мы должны пережить ядерный взрыв, чтобы отстроить мир заново. Еще нам нужно более внимательно отнестись к вопросу охраны территории», — продолжает отец. «Джоан и Барб уже заняты присмотром за младшими детьми, так что ответственность за это ляжет на плечи старших. Начиная с этого дня, Пайпер, Каспиан, Томас и Карла будут нести вахту». Он обводит глазами лицо каждого из нас. «Мы построили небольшую платформу наверху старого аттракциона. Там разместится первый сторожевой пост. Второй будет у ворот, единственной точки, через которую можно проникнуть из дороги. «Каспиан и Пайпер, вы несёте караул на этой неделе. Более подробные инструкции я дам вам позднее. Пока же помните главное. Что бы вы ни делали, что бы вы ни видели, оставайтесь по эту сторону ограждения. Внешний мир опасен». «Может, Пайпер стоит назначить в смену с Томасом?» — предлагает мать. «Ты подвергаешь сомнению мои суждения?» Голос отца становится таким тихим, что я едва его слышу. «Нет», — тут же замолкает она. «У меня голова идёт кругом от новой информации». «Но когда же мы будем спать?» — внезапно спрашивает Карла. Корни её волос уже начинают отрастать. Матушка касается её макушки и морщится. Я тут же понимаю, что обесцвечивание продолжится. Отец встаёт напротив осмелившейся на жалобу дочери. «Я стараюсь защитить семью. Поспишь, когда удастся. Делай, как велено, и не задавай лишних вопросов». С этими словами он жестом приказывает вооружённым мужчинам следовать за ним и направляется к дому. Карла хмурится, демонстрируя непокорность, но я знаю, оказавшись в постели, она тут же разразится слезами. Проходя мимо, я пытаюсь взять сестру за руку, но та врывается. «Отец лучше представляет, как поступить», — автоматически произношу я, даже не задумываясь о сказанном. Затем снова тянусь к ней, но девчонка лишь дёргает плечом. «Заткнись, Пайпер!» И она торопливо шагает к дому, обхватив себя руками и буквально источая гнев. «Карла!» — кричу я ей вслед, но Касс удерживает меня и уговаривает оставить её в покое. «Просто хочу помочь ей всё понять», — поясняю я. «Это всё ради нашего же блага». «Я с ней разберусь», — роняет матушка, устремляясь за бунтующей дочерью. Все остальные тоже направляются к дому. Беверли Джин забирает у меня Милли, заметив, насколько я устала её держать. Однако Касс, к моему удивлению, останавливает меня, взяв за руку. «Мы можем поговорить?» «Да», — отзываюсь я, затем оборачиваюсь к ждущей меня сестре. «Отнеси Милли в спальню, пожалуйста. Я вас догоню чуть позже». Я выключаю фонарик, пока приятель ведёт меня между рядов кукурузы, такой высокой, что стебли заслоняют луну. Острые края листьев оставляют порезы на коже. «Ты когда-нибудь ставила под сомнение правоту Кёртиса?» — внезапно спрашивает он, оборачиваясь. В темноте белки его глаз кажутся почти светящимися. «Вдруг никакой войны не существует? Мы не видели ни танков, ни войск, ни боевых самолётов. Если бы велись сражения, наверняка существовали бы какие-то признаки, так? Даже здесь». «Отец никогда не ошибается», — качаю я головой. «Никогда». «Все ошибаются время от времени, Пайпер. Кёртис всего лишь человек». Я всматриваюсь в лицо Касса, ожидая заметить улыбку или весёлые искры в глазах, но его горящий взгляд подтверждает серьёзность сказанного. «Ты же не можешь на самом деле сомневаться в том, что отец защитит всех нас?» — спрашиваю я спустя несколько ударов сердца. «Я такого не говорил». Нервно облизнув губы, Касс наклоняется ближе. «Но думаю, что он может ошибаться по этому поводу. Если бы снаружи было настолько опасно, как Кёртис утверждает, то разве логично отправлять нас нести караул? Разве в этом случае нас не убьют первыми? Мне кажется неправильным ставить в подобное положение Карлу или тебя. Мы должны защищать свою территорию». Слова выходят слишком громкими, и Касс кладёт руку мне на плечо. «Прости, Пайпер», — тихо произносит он. «Я не хотел тебя расстраивать. Пожалуйста, не повышай голос. Тогда тебе не следовало оспаривать приказы отца. Именно этого и добиваются во внешнем мире. Разве ты не понимаешь? Они хотят, чтобы мы сомневались друг в друге. Так мы становимся более лёгкой добычей». «Не веди себя, как Томас», — вертится на кончике языка слова. «Не позволяй своей вере ослабнуть. Пожалуйста». «Когда я был младше, то какое-то время ходил в школу», — медленно произносит Касс. «И учителя там говорили о том, что задавать вопросы — это правильно. Это значит, что мы мыслим самостоятельно. В последнее время я часто об этом думаю. Происходящее здесь не кажется мне правильным, Пайпер. Лично я мыслю самостоятельно, и мне всё кажется правильным. Сочувствую, что тебе пришлось провести во внешнем мире так много времени, но теперь ты среди нас, вместе со мной. Здесь мы в безопасности. Неужели ты этого не понимаешь?» «Понимаю», — медленно говорит Касс. «Я рад быть тут, с тобой. Но разве несколько идей, отличающихся от того, что думает Кёртис, делают меня предателем? Он и сам является свободомыслящим революционером, и именно поэтому основал коммуну. Если бы твой отец не поощрял альтернативные мнения, то мы бы здесь не стояли». В голове бурлят сразу столько вопросов, что я начинаю быстро моргать. Листья кукурузы не дают проникнуть в наше убежище ни малейшему ветерку, так что моя ночная рубашка уже вся пропитана потом. «Давай уйдём отсюда. Мне нечем дышать». Не дожидаясь ответа, я бегу.